Во вторая. Смертность растет. Папа Миши, Олег Иванович Взоров, тоже готовил доклад. Доклад ему задали на работе. Он делал доклад о смертности в городе за последние 100 лет. Получалось, что смертность росла. Людей с каждым годом умирало больше. Но когда он посмотрел на данные переписи населения, то увидел, что и население города с каждым годом становится больше. «Как же так?» – рассуждал Олег Иванович. «Если население было 100 тысяч человек, за 10 лет умерли 15 тысяч человек, то должно остаться 85 тысяч человек, а по переписи получается, что их 110». Он позвонил своему другу, профессору статистики, Башкатову Дмитрию Степановичу. «Дима, здесь в переписи ошибка!» – закричал он в трубку. Башкатов выслушал его и сказал, что никакой ошибки нет, и что он должен был учесть рождаемость, ведь кто-то же родился за эти 10 лет. Взоров почесал в затылке, этого я действительно не учел. Он снова принялся за свои расчеты. «Значит так», — снова начал он рассуждать, «каждые 10 лет смертность растет, и население города тоже растет, и рождаемость растет, все растет». Он вспомнил доклады своих коллег, у них всегда, если что-то росло, то обязательно что-то и снижалось, а у него нет. «Может, я опять что-то не учел», — подумал Взоров, и снова позвонил Башкатову. «Олег, во-первых, ты путаешь понятие смертность и количество смертей. Это не одно и то же», — ответил Башкатов. «Во-вторых, лучше сам приезжай ко мне и посмотрим, что ты там понаписал. А в-третьих, давай отложим это до завтра, уже 1 час ночи». Олег посмотрел на часы и согласился с Башкатовым. Он связал статистические справочники, которые ему дали в библиотеке, в 2 высокие стопки и поставил будильник на 7 утра.